Все понимающе кивнули. Глава 5. Когда я выбрался из скорлупы, то как-то сразу понял, что передо мной отец. Орфей чуть сморщился от кислой ягоды. Я был первым, потому меня он встретил лично. Когда я выбралась из яйца, то вокруг было уже полно братьев и сестер. Фемида предпочла ягодам фрукты. Я еще подумала, почему они все такие похожие и неужели я выгляжу так же. Забавно об этом сейчас думать. А меня встретила мама. Парис разлегся на диванчике и посмотрел куда-то вверх. Я подумал что-то вроде: «А во, какая она большая». Они сидели в гостевой комнате и просто отдыхали перед завтрашней вылазкой в глубинное гнездо. И вас никогда не смущало, что вы дети правителей? Хорнет единственная не чувствовала себя расслабленной. «Меня это до сих пор смущает», — нахмурился Парис. «Я как-то всегда воспринимал это как факт», — развел руками Орфей. «Кажется, я понимаю, о чем ты, Хорнет». Фемида подалась вперед. «Да, мы дети высших существ, но сами мы просто жуки. Может, мы немного сильнее обычных жителей королевства, но мы все равно просто жуки. Среди нас нет наследников королевской крови». «Речь про того короля?» Хорнет подняла на нее взгляд. Сосуды переглянулись. «Я как-то спросил отца, что у него за метка на панцире, но не чтобы на самом деле понял ее предназначение». Парис склонил голову. «Тавро короля — это магическая печать», — объяснил Орфей. «Древняя и могущественная, но она скорее символ или ключ. Мы же говорим про наследие королевской крови». Он потер за рогами, думая, как объяснить. «Хорнет, ты знаешь, что наш отец — перерождение черва?» «Знаю», — кивнула она. Орфей выглядел удивленным, но довольным. «В таком случае будет правильнее сказать наследник не королевской крови, а крови черва», — продолжил он. «То есть тот, кто в будущем сам станет высшим существом. Немного обидно, конечно, что высшими существами нам не стать, но судя по реакции отца, это даже к лучшему», — Парис продолжил есть. «Не удивлюсь, если он просто не хочет конкурентов». Фемида была более скептичной. «И неужели на 150 детей нет ни одного наследника?» — не понимала Хорнет. «Кстати, да, до меня доходил слух, что Листик — наследник крови», — подскочил Парис. «Он из какого поколения?» Фемида перевела на него взгляд. «Если 4-го или 5-го, то я его вряд ли знаю. Судя по имени, он 3-го или 4-го, Парис задумался. «Но когда я видел его в последний раз, то выглядел он как наш ровесник. Правда, и было это когда. У 3-го поколения имена еще похожи на имена», — поправил его Орфей. «А сколько всего поколений?» — спросила Хорнет. «В яслях лежит 6-е. Скоро должно вылупиться», — Парис улыбнулся с какой-то грустью. Орфей и Фемида тоже помрачнели. «Почему?» Хорнет прищурилась. «У вас такая реакция? Я скажу за всех. Мы не одобряем поступка мамы», — Парис махнул руками, а затем набил рот фруктами. Понимания у Хорнет не прибавилось, поэтому она посмотрела на Орфея с Фемидой. «Я не хочу это обсуждать», — Орфей виновато отвел взгляд. «Я была в это время на обучении и сама не знаю деталей», — вздохнула Фемида. «Мне лучше в это не лезть. Я верно понимаю?» Хорнет скрестила руки. Сосуды снова переглянулись. «Ну, Парис проглотил то, что он жевал. Просто имей в виду, что 2-е и 3-е поколения не очень любят маму. То есть мы ее любим, но мы к ней холодны. А младшие были на тот момент слишком малы». Хорнет просто махнула на них рукой. «Я спать, встретимся утром». Вход в глубинное гнездо лежал исключительно через богомолов. Одно радовало. Биться с ними не было нужды. Орфей, как регулярный посетитель глубинного гнезда, имел вполне теплые отношения с богомолами, потому провел через них без особых проблем. Проблемы ждали дальше. Глубинное гнездо имело совершенно другую, отличную от воспоминаний Хорнет географию. А еще кишащих здесь тварей было намного больше. Пока все шло сравнительно неплохо. Орфей создавал обжигающие лучи и вызывал копья из земли, сразу видно, кто его учил. Фемида рубила всех на кусочки, Хорнет ловила и притягивала особо борзых, а Парис восстанавливал всем маски с душой и ставил барьеры. Не обошлось без казусов. Орфей не вовремя раскрыл крылья, когда атаковал, и попал ими в паутину. Его, конечно, вытащили, но летать он уже не мог, ведь в полутьме очистить его крылья не представлялось возможным. Орфей хотел сделать испепеляющий фокус, благо сам быстро понял, что творить такое в узких коридорах – тупая затея. «Нет противника страшнее, чем союзник Дол», — деловито начал Парис. «Спасибо, мы поняли». Орфей его тут же перебил. Работать в команде для Хорнет было в новинку. Нет, Веспа и ее рыцари брали ее на вылазки и помогали в бою, но это было так давно, что казалось неправдой. Сейчас же все ощущалось совсем иначе. Биться бок о бок вместе с кем-то было даже приятно. Как минимум знание того, что тебе помогут в трудную минуту, опасно расслабляло. Лучше бы они были каждый сам за себя. Наконец-то показалась далекая деревня, высоко наверху. «Вот здесь мои крылья бы пригодились», — негодовал Орфей, на что Хорнет молча связала его и на игле унесла вверх. Фемиде подняться помог Парис. Освободившись, Орфей посмотрел на Хорнет с недовольством. «Спасибо, но больше так не делай». В глубине одного из гигантских коконов на мгновение мелькнула красная накидка. У Хорнет тут же похолодело нутро. Кто бы мог подумать, что шум такой, творение детей бледных, зазвучал голос из теней. «Это она, это Херразверь». Хорнет казалось, что она не помнила ее, но такое невозможно забыть. «Мы пришли поговорить, великая Хера», — ответил ей Орфей. «Мне ни о чем беседы с малолапыми вести», — огрызнулась та. «А если говорить будет ткач?» Хорнет вышла вперед. Сверху на паутине спустился огромный силуэт Херы. Она с грохотом приземлилась на платформу и зыркнула в сторону Хорнет. «Ткач, говоришь?» Хера нависла над ней и оскалилась. «Я вижу свет бледного в тебе. Неужто докатился он до смешения кровей? Хочу взглянуть в лицо я той, что решилась на такое». Хорнет сжала зубы. «Херразверь, мама. Пусть они провели мало времени вместе, но связь все равно крепка. Можете не верить мне, но я и правда ткач». Хорнет перешла на наречие пауков. «И коль желаете, я это докажу. Дерзкое дитя, по нраву мне», — засмеялась Хера и вновь уползла в тень. «Развлеки меня, уж будь добра». Вокруг появилось множество силуэтов. Сосуды хотели броситься Хорнет на помощь, но та их остановила. И из уважения к ней, они сложили оружие. Взмах, блеск иглы, бросок. Хорнет не стояла на месте, она скользила по воздуху, прыгала по паутине и сама создавала нити. Глаза Херы следили за каждым ее вдохом. Звенел танец пауков. Взмах, свист, челюсти сжались за мгновение до укуса. Хорнет связала одного из ткачиков и швырнула его в толпу собратьев. Порвалась нить, перестали стучать лапки. Танец окончен. Хорнет поклонилась Хере. Весьма-весьма недурно, в ее голосе зазвучали теплые нотки. «Ткача мы принимаем, ткача мы уважаем, но ткач обязан знать, кому он служит». Хорнет замерла в страхе за следующие слова Херы и услышала их. «Здесь нет места свету короля, так кому ты служишь, ткач? Опасно, как же опасно». Хера хитра и коварна. Пойти на соглашение с бледным ее заставила неумолимая угроза в лице чумы. Но здесь это Хорнет знала, что она ее дочь, но для самой Херы Хорнет никто. Быть может, приди сюда Хорнет в одиночку, то она бы не колеблясь согласилась. Но подвергать угрозе их, Хорнет обернулась на Орфея, Фемиду и Париса, не хотелось. «Надо мною нет хозяев, но здесь я, чтобы заключить союз», — нашлась она. «Хитра как зверь, умна как свет», — процедила Хера. «Коль дитя союза хочет, то пусть услужит. Глубоко внизу твари кладка уродилась. Вычисти угрозу, и будет тебе слава, а иначе убирайся прочь». На этом Хера поднялась вверх и исчезла среди сплетения нитей. Что она сказала? Вышла вперед Фемида. «Просит уничтожить твари внизу». Хорнет с сомнением посмотрела в пропасть. «Не нравится мне это. У меня плохое предчувствие». Парис сжал челюсти. «Мне это тем более не нравится», — оскалился Орфей. «Потому что я знаю, к кому она нас отправляет». Чума была ужасным явлением, кошмарным, безобразным. Она унесла тысячи и тысячи жизней, осыпав королевство трупами. Но была у этого одна едва ли не единственная положительная сторона. Оставленные без еды ужасные твари тоже сократили свои ряды. Хорнет знала, что тогда в глубинном гнезде он остался один. Все еще опасный, вечно голодный, но один. Последний в своем роде. Носк. Что же живое королевство, обилие еды, никакого контроля со стороны короля ввиду агрессивности пауков. Вот и результат. Целое плодовитое семейство этих замечательных ребят. «Нам лучше не вступать с ними в бой», — командовал Орфей. «Выясним, где их нора, и вернемся сюда с полной гвардией. Чем больше времени проходит, тем больше их размножится», — негодовала Хорнет. «У тебя нет заклинаний, чтобы сразу их всех сжечь? Я не думаю, что они живут всей кучей в каком-то одном месте. Потревожим одних, прибегут другие, а нас всего четверо. А еще за нами наблюдают ткачи», — тихо процедила она. «И если мы хотим заслужить их уважение, то лучше не ударять в грязь лицом». «Хорнет, я понимаю, но и рисковать нашими жизнями тоже не вариант», — стоял на своем Орфей. Парис и Фемида молча за ними наблюдали. «Выманивать по одному не вариант», — высказался Парис. «А наживкой будешь ты?» Фемида посмотрела на него с иронией. «Если кому и быть наживкой, то это мне», — обернулась на них Харнет. «Парис, будешь страховать, а вы», — она посмотрела на Орфея с Фемидой, — «устроите засаду, идет?» «Хорошо», — вздохнул Орфей. «Можем попробовать». «Кто сказал, что все пойдет по плану?» «Никто этого не говорил. Справедливости ради, двух носков удалось зарезать до того, как они раскрылись. Хотя Харнет было действительно тяжело видеть, как убивали Веспу и хранителя Улья. А вот третий был для нее чистым удивлением. К ней вышел призрак. Умом она знала, что это фальшивка, прекрасно все понимала, но это пустотная аура, этот пронзительный мертвый взгляд. Сомнение добавило и то, что призрак атаковал подобравшегося к нему сзади небольшого носка. Может и правда он тоже переместился в этот мир и ждал ее? «Харнет, стой!» Звучал крик сзади, но туман в голове было уже не развеять. Призрак стоял и приветствовал ее привычным молчанием и чуть поднятой головой. Мимо просвистела ее собственная игла, а тело дернулось в сторону. За мгновение до того, как огромные челюсти сомкнулись на шее, Харнет будто очнулась и теперь ясно видела огромного монстра перед ней с колыхающимся телом призрака на голове, а также с крыльями. «Это вожак! Всем назад!» — кричал Орфей. А к Харнет подбежала Фемида и, отбив налетевшего со стороны маленького носка, утащила ее за собой. Парис восстановил Орфею душу, и тот пустил в твари столб раскаленного света. «Жива?» Фемида проверила состояние Харнет и тут же вручила ей оброненную иглу. «Биться можешь?» «Да, могу», она встала и создала перед ними паутину с пилами. Влетевший в ловушку крылатый носк взревел и отскочил назад. «Прикройте меня, я открою портал», Орфей встал в угол, чтобы ребятам было проще. Парис тут же создал вокруг них барьер, а Харнет и Фемида отбивали атаки. «Удар, еще удар», Парис скрипел челюстями, но держал барьер, пока об него бился вожак. Харнет сумела метнуть иглу в основание крыла, но сама с трудом осталась на ногах, когда эта махина грохнулась прямо на барьер и свалилась рядом. У Париса пошла гемолимфа-1, гемолимфа, кровь жуков и других членистоногих изо рта от напряжения, но он держался. Орфей почти закончил портал. Ему оставалось еще несколько секунд. Вожак дернулся и ударил с небывалой яростью. Его коготь пробил барьер в момент, когда всех закрыло вспышкой света. Грохот, чей-то крик. Харнет как можно скорее поднялась на ноги, но не могла ничего видеть из-за болезненной рези в глазах. Что-то проскочило рядом, засвистело оружие, а затем раздался вопль носка. Постепенно боль прошла, и Харнет поняла, что их перенесло к воротам Белого дворца. Мимо прошли королинги, которые гордо вернулись на свой пост. Обернувшись, Харнет поняла, что это они добили монстра. «Лежи, не двигайся», Фемида склонилась над Орфеем, который застыл в странной и не очень естественной позе. У него через спину и бок тянулась рана. Парис тоже выглядел не лучшим образом, но хотя бы стоял на ногах. Харнет хотела подойти к ним, но оступилась. У нее было рассечено бедро. Ничего, к ним уже спешили на помощь. Глава 6. «Что ж, я как самая целая пошла докладывать отцу», — невесело усмехнулась Фемида. «Удачи!» — крикнул ей Орфей, а Харнет и Парис просто сочувственно покивали. Они находились в больничном крыле. Орфей лежал на кровати, Харнет лежала на соседней, а Парис просто сидел на кушетке напротив. Его улитка-врач осматривал последним. На памяти Харнет это был едва ли не единственный, не считая королингов, не сосуд во дворце. Раньше она этому не придавала значения, но теперь отчетливо видела и молча удивлялась. На этом все, улитка дал Парису какую-то зеленую вату. «Теперь отдыхайте», он откланялся и ушел в сторону кабинетов. «Парис, иди к себе, что ты здесь сидеть будешь?» подал голос Орфей. Парис посмотрел на него с непониманием, но пожал плечами и помахал на прощание. Говорить, впрочем, как и есть в ближайшие сутки он точно не сможет, так что и правда, пусть поспит у себя. Харнет опустила взгляд. Ее бедро крепко зафиксировали шиной, и она теперь даже могла ходить, но ей тоже стоило отдохнуть. Затем она подняла взгляд на Орфея. Он пострадал больше всех. По ее вине. «Я хочу извиниться», — начала Харнет. «За все. Это я виновата, что так случилось. А я хочу поблагодарить тебя, что закрыла меня собой. Если бы ты не сбила удар, то я бы так легко не отделался», — Орфей улыбнулся. «Признаюсь честно, я тебе все еще не очень доверяю, но благодарен искренне. И, Харнет, ты явно, как и все мы, видела летающего носка впервые, Он сделал паузу. «Либо ты замечательная актриса, что пытается втереться к нам в доверие. Я удивлен не буду. Я не пытаюсь втереться к вам в доверие», она невольно оскалилась. «И я правда не хотела, чтобы так вышло. Думаю, во мне взыграли эмоции, я хотела показать Херри, на что я способна, а меня так легко провели». Харнет стыдливо отвернулась. «Кого ты видела?» «Что?» Она подняла взгляд. Тот, чей облик принял вожак Носков, Орфей смотрел спокойно и без осуждения. «Кто это был? Он похож на наших. Это...» Харнет криво усмехнулась. «Это сосуд. Один из многих. В моей реальности король скормил вас бездне, чтобы сделать из вас пустые оболочки без разума и воли. И все ради победы над чумой». «Без разума и воли?» — протянул Орфей. «Звучит тоскливо. Но я охотно верю, что отец мог бы так сделать. Ты...» Харнет взглянула на его перебинтованное тело. «О, не волнуйся, мой панцирь крепче, чем кажется», — Орфей засмеялся. «Полиняю и буду вообще как новый. Впрочем, во всем есть свои плюсы. Смогу немного отдохнуть от службы. Смотрю, ты никогда не унываешь», — невольно улыбнулась Харнет. «Тут как со страхом, такое лучше не показывать», — усмехнулся он. «Может, ты и прав». Со стороны лифта раздались шаги, и к ним вышла Фемида. «Он злится?» — спросил Орфей. «У него дрогнули крылья», — обронила та. «Он злится?» — сделал вывод Орфей. «Вас накажут?» — спросила Харнет. «Не думаю», — Фемида скрестила руки. «Скорее всего, отец нас просто проверял». «Проверял на что?» — Харнет подняла голову. «Дело в том», — забравшись на кушетку, Фемида продолжила, — «что отец планирует уйти в мир грез, а это значит, ему нужен заместитель». Харнет тут же подумала о том, что король хочет изучить именно ее грезы. «Он сам так сказал?» — Орфей склонил голову. «Я слышал обрывок их с мамой разговора. Хаем, он выглядел еще более настороженным, чем до этого». «Орфей», — Фемида недовольно вздохнула, — «отдыхай давай. Ты сейчас все равно ничего не сделаешь, так что о важных вещах подумаешь потом. Понял?» Тот лишь развел руками. Прошло несколько дней. Как выяснила Харнет, во дворце всем занимались сосуды, то есть всем тем, чего не могли делать роботы. Саму Харнет тоже радостно припахали к работе. Впрочем, она против не была. С больной ногой не повоюешь, а так хоть какое-то развлечение. «Найди маму и попроси у нее список закупок», — сказал высокий сосуд, управляющий складом, и Харнет пошла выполнять. Белая леди нашлась в яслях. Она внимательно осматривала яйца, а Харнет впервые их увидела. Они были огромными, белыми и будто упакованными в несколько слоев. Жилки и естественные следы на них напоминали крылья. «Ваше Величество, меня попросили взять у вас список закупок». «Ох, дитя, тебе вовсе не обязательно называть меня так», — голос королевы был нежным и заботливым, но в отличие от короля, это не вызывало у Харнет отторжения. Все же леди воспитывала ее, когда заснула Хера. Ее смело можно было считать второй мамой. «Проходи, поможешь мне закончить, и тогда составим список». Задача была простой: осмотреть все яйца, коих было несколько десятков, поменять у них подложку и убрать мусор. «Благодарю тебя, дитя», — улыбнулась леди, когда они закончили. «Похоже, вы знанием имен похвастаться не можете», — невольно подметила Харнет. «Да», — королева засмеялась. «Моя память не столь кристальна, но люблю я вас всех ничуть не меньше. Даже зная, что я не ваша», — Харнет подняла на нее взгляд. «Ох, дитя, ты дочь Халлауниста, а значит и моя дочь». Это знание успокаивало. В процессе составления списка королева захотела что-то уточнить у короля, но заметила смятение и страх Харнет. «Дитя, он что-то тебе сделал?» — забеспокоилась леди. «Вовсе нет», — Харнет выставила перед собой руки. «Просто после того, как его величество даровал мне частицу бледного света», — она замялась, не зная, как продолжить, — «я начала чувствовать его природу. Это меня и пугает». Королева хихикнула. «Понимаю, сила моего черва устрашает, но тебе бояться нечего, он не поднимет руку на своих детей». Она наклонилась и осмотрела Харнет. «Думаю, если ты побудешь немного в его обществе, то тебе станет легче, чем если ты продолжишь его избегать». «Возможно, вы правы», — вздохнула Харнет. «Идем, навестим его вместе». Королева решительно умчалась к выходу. Догнать ее было той еще задачей. Король в это время восседал на престоле и выслушивал многочисленных министров. Харнет даже успела забыть, как выглядят обычные живые жуки. Заметив их с королевой, король дослушал очередной доклад, а затем объявил перерыв. «Слушаю, любовь моя», — он посмотрел на нее с ожиданием. «Мой червь, нужно твое мнение вот по этим пунктам», — Она протянула ему табличку со списком. От этого и этого можно отказаться, его голос был явно уставшим. А это я оставляю на твое усмотрение, он подался назад. Спасибо, дорогой, королева улыбнулась, а затем посмотрела в сторону Хорнет. Еще я хочу, чтобы тебя сопровождало это прекрасное дитя. Как твое здоровье, Хорнет? Король перевел на нее взгляд. Я почти восстановилась, ваше величество. Рад это слышать, он кивнул. Хорошо, я не против сопровождения. Королева вновь улыбнулась, а после, довольная собой, убежала по своим делам. Хорнет осталась с королем наедине. То есть рядом все еще присутствовали министры и другие сосуды, но легче от этого не становилось. Сейчас твоя задача стоять рядом и грозно на всех смотреть, полушутливо сказал король. Слушаюсь, ваше величество. Хорнет встала у трона. Она прекрасно понимала, что это все для вида, но расслабиться никак не могла. Король все еще излучал огромное количество энергии, и смириться с этим было непросто. Но Хорнет пыталась отвлечься от неприятных ощущений. Вскоре ее голову заняли мысли о том, что Парис говорил про королеву. Было, конечно, любопытно, что она такого сделала, что настроила против себя старших сосудов, но похоже, Хорнет мельком посмотрела на короля, их отношениям это не помешало. В реальности с чумой их разрыв очень плохо повлиял на королевство. Очередной министр начал доклад, и говорил он так сладко, что захотелось снести ему голову, чтоб заткнулся. Похоже, он заметил жажду крови у Хорнет и поспешил опустить все ненужные умасливания. «Хорошо справляешься», — король сказал это так, будто улыбался, но на лице у него сохранялось безразличие. Хорнет вновь бросила на него мимолетный взгляд, и похоже, белая леди оказалась права. Сейчас его сила пугала уже не так сильно. Это чем-то напоминало первое знакомство с водой. Сначала очень страшно без опоры, а тело сковывает холод, но затем привыкаешь и учишься плыть. Последний министр отчитался буквально за пару предложений, чем очень обрадовал. Вскоре все гости покинули тронный зал, а король потер виски и встал. Важные дела остались, обратился он к сосуду, что вел записи. Из важного, сосуд застучал табличками. Только запрос от наставницы Мономоны на архивные записи. Передай это задание эхо. Слушаюсь, отец. Тот встал, сложил таблички в сумку и удалился. Теперь Хорнет на самом деле осталась с королем наедине. Волнение вновь пробежало по спине. С другой стороны, не было момента лучше, чтобы спросить про чуму, кровь черва или поступок королевы. Но имела ли она вообще право спрашивать о таких вещах, тем более у короля? Ты имеешь на это право, сказал он так, будто прочел ее мысли. Спрашивай, Хорнет. Она чуть на месте не умерла от испуга, а король на это лишь усмехнулся. Идем, у нас будет время по дороге. В одном король ей нравился больше королевы, шел он с нормальной для жука скоростью, можно даже сказать неспешно. Ваше Величество, с трудом выдавила из себя она. Да, Хорнет, мы можете рассказать, у Хорнет пересохло горло. Как вы победили чуму? Мы ее не побеждали. Что? Хорнет даже остановилась от неожиданности. Король в ответ обернулся на нее. Накануне того, как я должен был поместить яйца в бездну, чума просто исчезла. Я пытался искать в грезах, опрашивал мотыльков, даже связался и поговорил с королем кошмаров, все указывало на то, будто ответственное за чуму высшее существо просто исчезло. Король продолжил путь. Мы до сих пор не понимаем, что случилось. Я, мой корень и король кошмаров сошлись в одном, вмешался кто-то из божеств, но ни следов, ни каких-либо подтверждений этому нет. Я полагал, что твое появление поможет прояснить ситуацию, но это лишь добавило вопросов. Хорнет просто не знала, что сказать, и чем больше времени проходит, тем более загадочной выглядит эта история. Король вздохнул и вошел в какое-то помещение. Это было похоже на библиотеку. Если даже король не знает, что случилось, то кто тогда может это знать? Старый свет могла победить только пустота. Хорнет следовала за ним. Пустота, хмыкнул он, я до сих пор изучаю ее. Если старый свет решит вернуться, то я щедро его встречу. Пустота. Хорнет вспомнился черный амулет на панцире призрака. Ваше Величество, а ваш амулет при вас? Хорнет не была уверена, что это как-то связано, но решила уточнить. Мой амулет, он посмотрел на нее с легким непониманием. Какой именно? Душа короля. Он у моей леди, как и всегда, на его лице появилась легкая тень. У тебя есть какие-то зацепки? В моей реальности он был превращен во что-то пустотное, Хорнет говорила не слишком уверенно. И выглядел он так, будто сросся со своим обладателем. Чтобы поменять свойства амулета, нужно приложить огромную силу. Король выглядел заинтересованным. А поменять свойства подобного амулета способно лишь высшее существо, не уступающее мне или моей леди. Тот, кто это сделал, он существует здесь. Я не знаю, честно ответила Хорнет. Это был один из ваших детей. Никого похожего я не встречала, либо я его не узнала. Подумай о нем, а я загляну в твои грезы. Король махнул рукой вниз, призывая Хорнет опуститься на колени. Затем он коснулся ее головы, а спустя мгновение отстранился. Хаэм, он выглядел озадаченным. Я помню каждого из своих детей, и все они уникальны. Но, предположила она, но идеально похожего среди них нет. У каждого есть заметные отличия. Возможно ли, что... Хорнет подумала про яйца, с которыми она сегодня помогала. Что он еще не родился, подтвердил король. Глава 7. Сегодня Хорнет отправили помогать на кухню, и даже там всем заправляли сосуды. «Ой, тебя же Хорнет зовут?» К ней сразу подбежало несколько, стоило ей войти. «Да, а вы?» – не успела сказать она, как сосуды громко ахнули. «Хорнет, а ты ведь была снаружи? Расскажи, как там?» «Хорнет, а как ты сражаешься своей иглой?» «Хорнет, а ты правда ходила в глубинное гнездо?» «Хорнет», – наперебой заголосили они, не давая вставить и слова. «Так, а ну отстали от нашей сестры!» К ним подошла сосуд постарше. Младшие притихли и разбежались по своим углам. «Привет, Хорнет!» – улыбнулась она. «Ты уж прости их, они редко общаются с теми, кто может покидать дворец. Я Ягодка, будем знакомы. Наслышана о твоей истории, это кошмар!» «Наслышана!» – опешила Хорнет. «Мне казалось, что об этом знают лишь король с королевой. Здесь слухи быстро расползаются!» Махнула рукой та. «И ты веришь, я дочь перерождения древнего черва, не думаю, что может быть что-то более невероятное», Ягодка рассмеялась. «Но меньше слов, больше дела. Идем, поможешь нам». Хорнет кивнула и пошла следом. Работы было и правда много. «Слушай, Ягодка», аккуратно начала Хорнет, когда чистила овощи. «А почему всем занимаются сестры и братья? После того случая отец выгнал всю прислугу, оставил только самых доверенных». «Но ничего, мы вполне справляемся», сама Ягодка разделывала мясо. «Мне так никто и не объяснил, что это за тот случай», Хорнет сгребла кожуру в скорлупку для отходов. «Я так понимаю, никто мне не ответит», Ягодка замерла, вздохнула и посмотрела с грустью. «Хорнет, на самом деле хорошо, что тебя здесь не было, видишь ли», Ягодка продолжила орудовать ножом. «Тогда во дворец проникли мятежники, они несколько месяцев следили за нами, искали, куда будет больнее всего ударить. Их целью, конечно, был отец, но она замерла и склонилась над мясом. То ли они что-то напутали, то ли тогда все просто пошло не по плану. В общем, взрыв произошел не там, где они хотели». «Взрыв?» Эта информация ошарашила Хорнет. «Угу», Ягодка закрыла глаза. «Было много погибших, среди наших в том числе». Хорнет потупила взгляд и продолжила чистить овощи. Она не знала, что можно сказать, и теперь была не рада, что вообще узнала, но на месте короля она бы тоже потеряла ко всем доверие. «А сосуды? Моя кровь не может мне лгать. Если кто из сосудов и захотел бы пойти против, то король с легкостью мог бы попросить их все рассказать, или вовсе заглянуть в грезы. Ты не волнуйся, Хорнет», Ягодка растолковала ее смятение по-своему. «Теперь Белый дворец – это самое безопасное место во всем королевстве. Чего только стоят королинги, которых отец столько раз дорабатывал. Их теперь даже великие рыцари с трудом побеждают. Это...» Хорнет постаралась сделать спокойное лицо. «Да, это звучит хорошо». Один из сосудов взял у нее овощи и помог свалить их в огромный чан, где уже что-то бурлило. Пахло вкусно. Со стороны коридора раздался глухой стук. Опять зефир рогами ударился. Ягодка посмотрела по сторонам, но все сосуды были заняты готовкой. «Хорнет, сходи, пожалуйста. Помоги зефиру, ты сразу поймешь, что это он». Хорнет не стала возражать и вышла в коридор. Буквально за следующим поворотом был обнаружен сосуд, уменьшенная копия белой леди. Но даже так он едва помещался в коридоре. Он сидел и чуть не плакал. «Ты зефир, верно?» Хорнет присела рядом. «Ты в порядке?» Он поднял на нее крайне тоскливый взгляд, а затем бросил его в сторону арки, под которой она мгновение назад прошла. Хорнет обернулась, вновь посмотрела на зефира и поняла, что его рога, в отличие от королевы, были твердыми. Неудивительно, что он собирал ими все возможные выступы. Ну, она не знала, как его поддержать. «Я вряд ли смогу понять, что ты чувствуешь, но на свои рога я тоже ругаюсь. Однажды я тренировалась и случайно воткнулась ими в стену. Я так весь день провисела, пока не смогла раскачаться и освободиться. Да, такое мне точно не грозит, Зефир улыбнулся. Мне это напомнило, как отец рогами ударился. Ты слышал об этом? Харнет на это покачала головой. Недалеко от его мастерской есть низкий проход, где он всегда свободно ходил. Но однажды он задел его рогами и чуть удар не словил, испугался, что опять начал расти, Зефир хихикнул. Оказалось, это починжуки что-то ремонтировали и приподняли пол. Харнет представила себе эту картину и прыснула в кулак со смеху. А Зефир продолжил. «Меня злят даже не мои рога сами по себе, а то, как быстро они растут. Я не успеваю привыкнуть, как потолок внезапно оказывается ниже, чем следовало бы», он тихо взвыл. «Мне, конечно, повезло чуть больше, чем эхо, но приятного мало». На этом он встал, и Харнет поняла, что ошиблась. Эта белая леди выглядела как его уменьшенная копия, точнее то, как она выглядела сейчас. До той леди, что сидела запертая у себя в садах, ему все же было далеко. «Срезать не пробовал?» – спросила Харнет. «Пробовал. И лучше так не делать». Зефир подошел к арке, нагнулся, но войти все равно не смог. «Погоди, давай помогу». Харнет взлетела на паутине к потолку и чуть повернула Зефиру голову. Немного попыхтев, он все же смог войти. «Спасибо, сестра», он кивнул ей, что с его рогами выглядело весьма внушительно. «Дальше я сам», а затем снова обо что-то ударился. Он встал, глубоко вздохнул и продолжил путь, а Харнет вернулась на кухню. «Как он там?» Ягодка подняла на нее взгляд. «Вроде он в порядке», Харнет пожала плечами. «Хорошо, поможешь с соусом? Давай». Освободившись, Харнет решила вновь навестить ясли. Здесь висела приятная полутень, а еще было довольно тепло. Каролинги верно сторожили вход, а в самих яслях жужжали странные круглые маленькие роботы. Харнет не знала их названия. Она их уже видела ранее. Они регулярно патрулировали дворец и, несмотря на свой небольшой размер, с легкостью переносили огромные грузы. Но она здесь была не за этим. Яйца все так же лежали на своих мягких подставках, а некоторые из них время от времени вздрагивали. Должно быть, там довольно мало места. От этой случайной мысли Харнет улыбнулась и приложила руку. Она чувствовала слабый бледный свет внутри. Так странно думать о том, что там растут маленькие жуки, свободные от пустоты и чумы самые обычные дети. Им даже высшими существами не стать. Харнет села на пол и продолжила всматриваться. Интересно, почему от союза двух божеств получились простые жуки? Для того, чтобы стать божеством, нужно что-то сделать, или это воля случая? Кто решает, кому достанется кровь черва, а кому нет? Кто бы мог подумать, что все так изменится? Харнет уткнулась в яйцо лбом. Будто только вчера она думала о выживании, мчалась по всему королевству в поисках сосудов и чужаков, молилась о том, чтобы полый рыцарь продержался еще немного. А теперь яйцо чуть дрогнуло и вновь затихло. Теперь Харнет жила во дворце, занималась рутинными делами, разговаривала с собратьями и сестрами. Мысленно она сделала заметку, что нужно перестать называть их сосудами. Это как минимум неправильно. И Харнет соврет, если скажет, что ей не нравилась такая жизнь. Спокойная, предсказуемая, с пониманием, что даже если получишь ранение, то сможешь спокойно его залечить. Она вытянула ноги и осмотрела бедро, оно полностью затянулось. Можно вновь вступать в бой, но страшные мысли никуда не делись. Что, если это сон? Что если Харнет откроет глаза и вновь окажется в разрушенном опустошенном королевстве? Совсем одна. От этой мысли неприятно защипало глаза. Раньше одиночество ее не волновало. Жуки приходили и уходили, а долг всегда был рядом. И Харнет гордо несла свое бремя. И будет нести, если вдруг вернется. Но это место все равно останется в ее сердце. Странное, шумное, но похожее на дом место. Харнет, донеслось снаружи. Что случилось? Харнет вышла из ясели и увидела бегающего туда-сюда младшего сосуда. «О, Харнет!» – обрадовался он. «Отец ждет тебя в тронном зале». Ее это слегка напрягло, но она пошла куда следует. Король и правда находился в зале, а вместе с ним была белая леди, кто-то из великих рыцарей, маленькая и зеленая, и несколько сосудов примерно одного возраста. Они выглядели так, будто чего-то ожидали. «Проходи, Харнет», — голос у короля был спокойным. «Ваше Величество», — она поклонилась. «Мой червь», — королева наклонилась к нему. «Ты уверен, что стоит брать Харнет с нами?» «Уверен», — его лицо никак не поменялось. «Харнет, пожалуйста, Пройди в круг. Она опустила взгляд и увидела свечение на полу, такое же, какое создавал Орфей, но тогда у нее не было возможности его рассмотреть. Король щелкнул пальцами, и вспышка закрыла пространство. Наученная горьким опытом, Хорнет закрыла глаза. Когда открыла, они уже были на кристальном пике. Хотя если бы не ее насмотренность, то она бы никогда не догадалась, куда они попали. Вокруг не было кристаллов, а местоположение выдавал лишь характерный запах. Впереди ждала дверь с огромным тавро короля на ней. Хорнет изумилась, что такого может храниться на кристальном пике, что это нужно закрывать печатью. Спросить о чем-либо она не успела. Король открыл двери вместе с королевой, они прошли дальше. Сосуды, как и Хорнет, пошли следом. Зеленая рыцарь осталась сторожить вход. Их встретил огромный зал, в конце которого было три не менее огромных прохода. Один из них целиком занимала голова какого-то странного существа. «Здравствуй, листик», король коснулся его, а сосуды рядом с Хорнет уронили челюсти. «Проснись, мы пришли проведать тебя». Голова зашевелилась и открылось что-то похожее на рот. «Отец, мама, это вы?» — говорило оно хрипло и с большим трудом. «Это мы». Королева обняла голову насколько смогла. «Все хорошо, мой славный, листик». Один из сосудов тоже кинулся его обнимать. «Вот, куда ты пропал, а мы-то думали». Хорнет оглянулась на оставшихся сосудов. Они все рыдали. «Сегодня мы навещаем тебя в последний раз, листик», король говорил с заметной печалью. «Почему?» — по-детски наивно спросила голова. «Вы меня бросаете?» «Нет, родной». Королева и сама была готова разрыдаться, но держалась. «Мы тебя никогда не бросим. Вскоре ты заснешь, а когда проснешься, никого из нас уже не будет». Король аккуратно погладил его. «Ты переродишься и обо всем забудешь. Но не бойся, листик. Ты станешь прекрасным червом, а после будешь править собственным королевством». «Я не хочу править», — голова говорила очень обиженно. «Я хочу остаться с вами». «Мы понимаем, но ничего не можем сделать», — шептала королева. «Я не хочу. Я не хочу». Каждое следующее слово давалось ему все сложнее. «Не хочу. Мама». Больше листик ничего не говорил. Кто-то из сосудов просто выбежал из зала. Королева не переставала обнимать голову, а Хорнет стояла лишенная дара речи. Король же медленно отошел от листика и оперся локтем о противоположную стену. Повисла тишина, прерываемая редкими всхлипами. Хорнет подняла взгляд и вновь обратила внимание на два точно таких же прохода рядом. Казалось, будто они уходили куда-то бесконечно далеко, и похоже, они кого-то ждали. «Хорнет, подойди, пожалуйста», — подал голос король. Она уже не была в восторге от того, что услышит. «Думаю, не стоит объяснять то, что ты увидела. Даже если ты не понимаешь сейчас, то ты поймешь это в будущем». Король глубоко вздохнул, явно сдерживая свои эмоции. «Носителей моего проклятия трое. Листик, ягодка», — он сделал паузу, — «и ты». Хорнет с трудом осталась стоять на ногах. «Но тогда почему?» — она посмотрела на плачущих сосудов, но не увидела среди них знакомого лица. «Вы не позвали сюда и ягодку тоже?» «Боюсь, это будет не так просто объяснить». Лицо короля окрасилось странной эмоцией. «Ягодка до самого конца не должна об этом знать. Иначе», — он взглянул на заснувшего листика, — «зачем тогда это знать мне?» Хорнет ничего не понимала. Король тоскливо закрыл глаза. «Тебе необходимо это знать. Но у тебя есть время прожить обычную жизнь. На этом попрошу меня оставить». Он отстранился и вернулся обратно к голове. Хорнет осталась молча стоять в отдалении, не способная справиться с рухнувшей на нее информацией. Глава 8. Он назвал это проклятием. Хорнет упала в кровать сразу по возвращению во дворец. Другие сосуды, когда увидели, в каком виде Хорнет с остальными вернулись с кристального пика, то великодушно не стали трогать или куда-то звать. Спасибо им за это. Но великий Халаунист, на ней проклятие черва. Король назвал это проклятием, и с ним сложно не согласиться. Судя по реакции сосудов, внешности ягодки и в целом складывающейся картине, листик был таким же, как они, но превратился в эту огромную безобразную куколку. А после он станет тем кошмарным созданием, каким ранее был сам король. Одна маленькая мысль проскочила в голове. Король сказал, что носителей проклятия трое, а дыры для будущих куколок были сделаны явно заранее. Но Хорнет не из этой реальности, так откуда король мог это знать? Его дар предвидения существует. Сев на кровати, Хорнет похлопала себя по лицу. Так, король сказал, что она успевает прожить обычную жизнь, что бы это ни значило. Но вот ягодке о своей судьбе знать нельзя, Иначе она начнет обращаться сразу, это так можно истолковать. Харнет не знала, что делать с этой информацией, надо ли что-то с ней делать и зачем король вообще ей все это показал и рассказал. По всей видимости, превращение неизбежно, и может король хотел, чтобы Харнет не тратила зря время, ай, в пустоту все это. Несколько сосудов удивленно обернулись, когда Харнет прошла мимо них. Она не знала, куда она идет и зачем, но ей было страшно необходимо выпустить пар, а лучше с кем-нибудь поговорить. Первым на ум пришел Орфей. Собеседник из него был своеобразный, но он явно знал гораздо больше остальных сосудов. Спрашивать что-либо непосредственно у короля с королевой Харнет не хотела. У них сейчас явно были дела поважнее. Так, Фемида хотела с ней подраться. Хороший вариант. Харнет поспрашивала окружающих, но довольно быстро выяснила, что Фемида сейчас на дежурстве. Парис тоже оказался занят. Так, с кем еще Харнет успела завязать дружеские отношения, если их можно так назвать? Непосредственно к Ягодке она не хотела идти, боялась проболтаться. Неужели и правда оставался один Орфей? Нашелся он в одной из гостевых комнат, где сидел, обложившись табличками и прочей литературой. Хаэм, о, Харнет, здравствуй, неожиданно ты, что случилось? Начал Орфей, но тут же насторожился. Почувствовал ли он что-то, или у Харнет все было написано на лице, неважно. Орфей, скажи, а король правда видит будущее? Протянула она. Насколько я знаю, у его предвидения множество ограничений и условий, но да, оно правда есть. Орфей быстро убрал с соседних мест свитки и таблички, чтобы Харнет могла сесть рядом. Он что-то увидел, это она замерла. Если отец не отдал приказа о чем-то молчать, то ты можешь спокойно говорить, подсказал он. Хорошо, помнишь, вы мне рассказывали про наследников крови черва, король назвал это проклятием, и оно правда похоже на проклятие. Харнет говорила с трудом. Листик превращается в черва, у меня до сих пор перед глазами эта картина. Мысль. Одна единственная мысль о произошедшем об услышанном делала так больно. В своей реальности, продолжала она, я защищала Тавро короля. Я много раз подходила и видела его сброшенный панцирь. Я всегда считала его чем-то оставленным в прошлом, чем-то, что уже случилось и с чем нужно смириться. Но увидеть куколку черва, слышать слова листика о том, что он не хочет превращаться. Орфей молча обнял ее. Харнет сама не ожидала от себя, но все же заплакала. Было все еще тяжело. Было больно. Было очень больно. Носителей моего проклятия трое. Рано или поздно и Харнет с Ягодкой обратятся в это. И кто знает, сколько времени пройдет, когда они созреют. Король сказал листику, что никого из них уже не будет. Неужели даже высшие существа не доживут до этого момента? Орфей продолжал заботливо обнимать Харнет. В какой-то момент она отстранилась. «Спасибо», — уставшим голосом сказала она. Орфей кивнул, а затем продолжил. «Ты спрашивала про предвидение отца, с этим что-то связано?» «Угу», — Харнет с трудом дышала. «Но об этом я говорить не могу». «Понимаю». «Харнет, иди поспи. Сейчас тебе нужен отдых. Если я понадоблюсь, то смело приходи», он улыбнулся. «Спасибо», она замерла, неуверенная, что стоит его так называть, но все же решилась. «Спасибо, брат». «Конечно, сестра». Харнет отскочила, когда Фемида сделала выпад. Взмах, свист, натянулись нити. Парирование, удар. Копье скрестилось с иглой. Как они договорились в первую встречу, они устроили спарринг. И пока победитель был неясен, судьей позвали Орфея. Он все равно ближайшее время ни на что более серьезное не претендовал. Помимо него за боем наблюдало несколько других сосудов. Они смотрели жадно и восхищенно. В зал ворвался один из младших. «Молодняк вылупляется», — заорал он. Это событие заинтересовало зрителей, но Орфей и Фемида остались на своих местах, что мы там не видели. Невольно улыбнулся Орфей, когда заметил взгляд Харнет. «Но ты иди, если хочешь. Идемте все», — не унимался младший, который сообщил новость. Даже отец в шоке. Такая расстановка сил заинтриговала, потому Орфей и Фемида без вопросов пошли в ясли. Собственно, королевская пара и добрые несколько десятков сосудов уже были там. Харнет сразу бросилось в глаза то, что король лично встречал малышей, а еще то, что вокруг них стоял барьер. Королева находилась на отдалении от входа и было не разглядеть, что она делает. А барьер зачем? Харнет посмотрела на Орфея. Это нужно для самих новорожденных, чтобы не разбежались, и их можно было осмотреть и пересчитать, буднично ответил он. Что ж, звучит оправданно. Харнет снова вернула взгляд на вылупление. Забавно, что только в окружении малышей король выглядел как взрослый жук. А еще Хорнет приметила, что он не вытаскивал никого из яиц насильно, а аккуратно подталкивал и помогал, если это было нужно. Наконец последний освободился от скорлупы и был внимательно осмотрен, после чего король снял барьер и ушел к королеве, где поставил уже другой барьер. Хорнет с любопытством осмотрела молодняк. Все такие разные, но похожие, с большими черными глазами и любопытными взглядами. Крохотные, некрепко стоящие на ногах, милые. В глаза бросились знакомые рога. «Привет, маленький призрак», — невольно протянула Хорнет, когда подошла к малышу. «И правда, точь в точь он, ты ему уже имя дала, как ты быстро», — раздался смешок Фемиды. Хорнет с недоумением на нее обернулась, а Орфей вздохнул. «Оглянись», — предложил он, и Хорнет увидела, как других новорожденных разбирают старшие сосуды. «А что происходит?» — недоумевала она. «Это наша маленькая традиция. Желающие берут себе на попечение младших. Заботятся, обучают, оберегают. Поздравляю, теперь ты тоже». Орфей выглядел настороженно и злорадно одновременно. «Что? Нет-нет, я не...» Попыталась отречься Хорнет, но почувствовала, что призрак схватился за ее накидку. Фемида засмеялась в голос, а Орфей покачал головой. «Ты избрана, смирись с этим», — сказал он. Хорнет вновь опустила взгляд. Да, этот ребенок и правда был неотличим от призрака. Разве что глаза были наивными, держался неуверенно и ощущался как обычный жук, а не творение пустоты, с капелькой бледного света. Даже пах сладко. «А что делают король с королевой?» — отвлеклась от мыслей Хорнет. «Не знаю, может, мертворождение, такое крайне редко, но бывает», — серьезно сказал Орфей. Ровно на этих словах король снял барьер, а королева обернулась. У нее на руках сидел живой ребенок, но не жук, а что-то растительное, как она сама. «Аво!» — ахнули в один голос Орфей с Фемидой. Схожая реакция была и у остальных. «Сегодня судьба наконец-то улыбнулась мне», — королева буквально и метафорически светилась. «Мое наследное дитя». Король же заметил Хорнет и вцепившегося в ее накидку призрака. «Орфей, ты объяснил Хорнет ее обязанности?» «Да, отец». «Хорошо, назначаю тебя ее помощником». Орфей тут же поменялся в лице, но возразить явно не смог. «Как пожелаешь, отец». Фемида, которая вовремя спряталась за Орфея, облегченно вздохнула. Этот день был объявлен праздником, и суеты было больше, чем обычно. К счастью, няня освободили от приготовлений. «Жаль, что мы не сможем сегодня закончить наш бой», — негодовала Фемида. «И все из-за этой козявки. Ты его специально высматривала?» «Да, Хорнет». Хорнет просто не знала, что ответить. Орфей же бросил молчаливый взгляд, в котором читалось: «Это он?» Хорнет на это кивнула. «Фемида, шуруй на кухню», — позвал кто-то из сосудов. «Хорошо», — она недовольно пошла куда сказано. Орфей и Хорнет остались вдвоем, если не считать ребенка, конечно. «Призрак, значит?» Орфей сел на ступеньки трибун. «Его и в твоем мире так звали?» «Нет, там у него не было никакого имени. Это я дала ему такое прозвище». Хорнет не сводила взгляда с малыша. «Призрак, ты узнаешь меня? Ты что-нибудь помнишь?» Тот поднял на нее ничего не понимающие глаза, а затем открыл рот и что-то пискнул. «Не похоже, что с ним может быть что-то не так, да и отец ничего не сказал», — задумчиво протянул Орфей. «Как по мне, самый обычный брат, хотя в тебе я тоже признал обычную сестру, так что не меня о таком спрашивать. Я все еще твоя сестра, так что в чем-то ты оказался прав», — Хорнет улыбнулась. Призрак продолжал с любопытством осматриваться. «Слушай, Орфей, а он теперь всегда со мной будет?» «Нет, конечно», — усмехнулся тот. «Призрак будет везде за тобой следовать и все за тобой повторять, но спать он будет вместе с остальными, да и тренировки никто не отменял». «Так, вопрос странный, но когда он научится говорить?» — покосилась на него Хорнет. «Я смотрю, ты с детьми раньше дел не имела?» «Нет». «Тогда ясно, зачем меня отец к вам поставил», — Орфей глубоко вздохнул. «Смотри, он полностью развит, но еще слабоват. Есть он может все, но надо резать мелкими кусочками. Чтобы рос быстрее, мы их кормим молочком тлей. Говорить начнет в ближайшем будущем. Кто-то первые слова сразу выдает, кто-то до пятой линьки молчит. А с линькой ему нужно будет помогать. Если сразу начнет справляться, то вообще хорошо», — перечислил Орфей и подергал призрака за рога. «Ну что, новобранец, готов тренироваться?» Призрак возмущенно махнул на него лапкой и спрятался за Хорнет. Орфей заржал. Сегодня Хорнет видела тревожный сон. Она не помнила, что именно там было, но чувство осталось скверным. «Хорнет!» К ней в комнату буквально ворвался Орфей. «Просыпайся, призрак пропал». Она мгновенно подскочила. Остальные сосуды тоже занимались поисками. Они заглядывали во все щели, и даже самые младшие помогали проползать там, где взрослые уже не помещаются. Когда обнаружили пропажу, Хорнет сверлила взглядом Орфея. Когда пошли будить всех к завтраку, Орфей сам был как на иголках. «Похоже, нужно сообщить отцу, я этим и займусь». Хорнет пошла вместе с ним, и всю дорогу думала, может, призрак действительно переместился вместе с ней, а что если он выбрался из дворца и сейчас изучает окрестности? Но ведь только родился, он еще не окреп и не сможет нормально сражаться, и в нем нет пустоты. Что если он попадет в беду? Отец, Орфей поймал его как раз, когда тот выходил из спальни. «Мы потеряли призрака, я знаю», — перебил его король и обернулся. Следом за ним вышла королева с призраком на руках. Он выглядел очень довольным, а Орфей выпучил глаза. «Не нужно удивляться, ты тоже сбегал к нам, когда был маленьким», — усмехнулся король. «Мы обратили внимание, что так делает только самый сильный жук из своего поколения. Интересно, не так ли? Но как он к вам попал?» — не понимала Хорнет. «Хаем, полагаю, призрак проследовал по моему свету». Король и сам выглядел заинтересованным. «Он нас здорово напугал, но никаких злых намерений не преследовал. Просто хотел побыть с нами». «Нельзя наказывать ребенка за желание побыть с родителями», — заботливо протянула королева и передала призрака Орфею. Первому это не понравилось, зря Орфей его вчера бесил, потому Хорнет поспешила забрать его себе. К ней у призрака претензий не было, потому он сидел спокойно. Королева засмеялась, а король посмотрел на Орфея негодующим взглядом. «Прости, отец», — тут же притих он. «Призрак», — позвала Хорнет, и тот обернулся на нее. «Больше не сбегай, хорошо?» Казалось, будто он совершенно не понял, что от него требуется. «Ваше Величество, все ведь хорошо?» Хорнет подняла встревоженный взгляд. Король вновь посмотрел на призрака, молча о чем-то раздумывал, а затем произнес: «Сейчас я ничего странного не чувствую, но если что-то изменится, то сразу сообщи мне, Хорнет». «Хорошо, Ваше Величество». Глава 9. Призрак был на удивление послушным ребенком. Он всюду следовал за Хорнет, делал все, что ему говорили, неумело, но искренне пытался повторять приемы и выпады. Орфею показалось странным, что Хорнет решила учить его бою сразу, но не возражал. Сама Хорнет от чего-то продолжала верить, что это тот самый призрак из ее реальности. Но пока это был просто малыш. Хотя, когда Хорнет думала, что он послушный, она слегка погорячилась, ведь у него была привычка неожиданно куда-нибудь убегать.